Глава 106. Левелин. Сон совсем не шел. Сидя на полу у самой двери, обнимала согнутые в коленях ноги, смотря в темноту комнаты. Азазель с Тессеном уехали несколько часов назад, и с тех пор я не могла найти покоя. Знала, пока он не вернется, унять тревогу не получится. Единственное, что оставалось, просто молиться, чтобы все прошло спокойно, как и надеялся мой неугомонный Сид. Я убеждала себя в том, что на территории Альхирона Азазелю ничего не угрожает. Да и несмотря на всю внешнюю легкомысленность, этот мужчина был умен и хитер. Вот только противостоял он тому, кто совсем не уступал ему ни в магии, ни в изворотливости. «Амдир?» — тихо произнесла я, проверяя, стоит ли Сид за дверью, как обещал Азазелю. «Почему не спишь?» — услышала ответ. Страх за себя был не столь велик. Хотя от осознания, что верный друг и страж принца следит за моей безопасностью, принес некое успокоение. «Не могу. Пока Ас не вернется, с ним все будет хорошо», — раздался ответ за дверью, не позволив договорить. «Леви, знаешь, откровенно говоря, я не видел никого более живучего, чем Азазель. К тому же ему есть ради кого бороться». На несколько мгновений я замолчала, вспоминая нахальную, так полюбившуюся мне улыбку неугомонного Сида. Азазель ворвался в мою жизнь ураганом и перевернул ее с ног на голову. Я не собиралась в него влюбляться, но он просто не оставил выбора. Думая о том, как нас тянуло друг к другу, невольно усмехнулась. «Еще и эти сны?» «Сны!» Вдруг вспомнила я, осознавая, что с момента, как мы сблизились не только душами, но и телами, они прекратились, как будто цель была достигнута. «Лови, попробуй поспать», — голос Амдира вырвал меня из размышлений. «Не хочу. Почему ты стоишь за дверью?» — спросила в ответ. «Охраняю безопасность любимой девушки своего друга», — как бы невзначай хмыкнул Сид. В груди разлилось тепло. Те, кто был ближе всего к Азазелю, принимали меня. Улыбнувшись, в темноту откинула голову на стену, прикрывая глаза. «Я не об этом. Войди в комнату. Тут комфортнее. Подождем возвращения Аза и Тесса вместе». «Не положено», — фыркнул Амдир. «Сама подумай, какие сплетни разнесут слуги, если застанут меня в твоей спальне». «Плевать. Пусть думают, что хотят. Я не позволю, чтобы мой друг топтался за дверью, не имея даже возможности присесть. Входи», — буркнула в ответ, раздражаясь все сильнее из-за нынешних устоев. «Что за допотопные взгляды? Если одни, так значит все. Заняты непотребством». «Леви...» «Входи!» — рыкнула громче. «Не заставляй меня, кроме тревоги, за Азазеля еще и вину перед тобой чувствовать». В коридоре образовалась тишина. Амдир не отвечал. Я уже подумала, что он продолжит упрямо стоять на своем, но вот дверная ручка зашевелилась, а деревянное полотно сдвинулось, впуская высокий, окутанный сумраком, силуэт. «Ас мне голову открутит!» — усмехнулся Сид. «Уж с ним я смогу разобраться. Садись», — произнесла я, кивнув в направлении дивана. К моему удивлению, мужчина опустился по другую сторону от двери, устраиваясь на полу. «Тебе не стоит волноваться. Они скоро вернутся». «Знаю», — кивнула я. «А пока расскажи что-нибудь об Азазеле. Мне не так много о нем известно». «Что ж», — усмехнулся Сид. «Ас, он действительно необычный. Хочешь, расскажу о нашей первой встрече? Это было в военном корпусе. Наместник Бастиан отправил его туда в 13. Меня зачислили в том же периоде. Не помнишь, что мы не поделили? Была какая-то ерунда. Но в первый же вечер сцепились, как два пса, устраивая потасовку», — усмехнулся Амдир. «Конечно же, руководитель группы нас наказал. Заставил обоих стоять в дозоре до рассвета, а потом отправил на марш-бросок. Я был уверен, что там и помру. Еще и Азазель этот выскочка жутко бесил. Думаешь, он сейчас заносчивый? Ты его в детстве не видела». В голосе Сида чувствовалось тепло. Они были не просто друзьями, братьями, пусть и не по крови. «На следующий день старшекурсники зажали меня в углу», — продолжил мужчина. «Они частенько у мелкоты все монеты отбирали. Называли это платой за воздух. Я попытался дать отпор, но был еще слишком слабым и тощим, махал руками, ногами, даже магию попытался применить. Но эти увольни только смеялись. А потом непонятно откуда взялся Азазель. Он весил 50 кг, не больше, и кинулся на самого здорового из задир. Парень был крупнее раза в 2. Ас не испугался. А потом... Потом он впервые применил при мне свой дар, отправляя этих несчастных целовать пол в отхожем месте. «Что?» — невольно хохотнула я. «Вот это наказание!» «О, да!» — усмехнулся Амдир. «Эти ребята до сих пор Аза стороной обходят». В общем, после случившегося мы подружились и дальше поддерживали друг друга. «А Тессен?» Он появился чуть позже. Так мы и сидели, обсуждая прошлое. Слушая рассказы Амдира, я постепенно расслаблялась, все больше убеждая себя в том, что Азазель не пропадет. Этим утром солнце не порадовало нас яркими лучами. К рассвету набежали темно-синие тучи. Гром сотряс стены дворца, заставляя сжаться. В небе сверкнула молния, за ней полил дождь, стуча звонкой ледяной трелью по стеклам. Температура в комнате быстро понизилась, и в дверь постучала камеристка. «Леди Роше, могу я войти? Нужно растопить камин». Вопросительный взгляд упал на притихшего Амдира. Отрицательно качнув головой, он нахмурился. «Благодарю, ничего не нужно», — произнесла я так, чтобы из-за шума дождя меня было слышно. «Но ничего не нужно», — повторила я тверже. «Сам растоплю», — поднялся с пола Амдир. Мужчине не потребовалось много времени. И вот в камине трещал огонь, и мы вновь вернулись на прежние места, ожидая хороших новостей. Дождь усиливался, а вместе с ним возвращалась и моя тревога. Они уже должны были вернуться. Не выдержав, сжала руки в кулаки, чувствуя, как в подступающей панике заходится сердце. Амдир не ответил. Он пытался скрыть беспокойство, но я все равно заметила его в голубых глазах Сида. «Ваше высочество, ваше высочество!» Спустя еще полчаса в коридоре раздался крик. «Вы промокли до нитки? Купель? Вам срочно нужна горячая купель. Отправимся в покои!» — верещал какой-то слуга. «Да отстань ты от меня!» — рявкнул в ответ Азазель. «Мне не нужна нянька!» Дыхание замерло. Во мгновение ока я подскочила с пола, распахивая дверь. На пороге стоял мой Сид, мокрый, грязный. Вода стекала с коротких черных волос, а влажная одежда прилипала к коже. Я вернулся. Посиневшие губы изогнулись в моей любимой улыбке. Я не мешкала, рванув к нему, запрыгнула на мужчину, обвив мощную шею руками. Мне было плевать на правила приличия и этикет. Облегчение и радость вскружили голову, разгоняя подступающую панику. Какой горячий прием! Он точно стоил того, чтобы мчаться назад под дождем. Азазель чмокнул меня в волосы, крепко прижимая к себе. «Я дома».